Мистер Куин переглянулся со своей дочерью, и та медленно ему кивнула. Это показалось парню немного странным. Он как будто спрашивал у Кейтлин разрешения, чтобы что-то сделать. «Гарри, дело в том, что перед обедом я вернулся в Литл-Уингинг и дождался, пока твой дядя покинет дом. Мне повезло, и долго ждать не пришлось. Я внушил ему, что он отправил тебя в лагерь для трудных подростков на неделю. А тот артефакт, что ты оставил в своей комнате, поможет поверить в слова твоего дяди всем остальным членам семьи. Как только они будут пытаться найти в этой истории нестыковки, артефакт будет переключать их внимание на что-то другое», — объяснил мистер Куин. «Внушили? Но разве это законно? Вы же применили магию к маглам без крайней необходимости. И разве заклинания внушения разрешены Министерством магии?» Парень нахмурился. «И да, и нет. Министерство запретило использовать заклятие Империус. Но есть множество других заклятий, способных изменить память. В нашей семье есть несколько таких, которые создали наши предки и о каких мало кто слышал. Если ты переживаешь за своих родственников, то могу поклясться, что это никоим образом им не навредит. А как же тот факт, что к маглам запрещено применять магию, если вы не являетесь Аврором с соответствующим разрешением?» Три пары глаз удивленно уставились на парня. «Да вижу, Кейтлин не шутила, когда говорила о том, что заставляет тебя изучать различную литературу, не входящую в школьную программу», — ошарашенно озвучил мысли взрослых волшебников Сириус. «Гарри, ты же знаешь, что наш род точно так же, как и род Сириуса, не относится к светлым магам. Куины и Блэки всегда считались темными и очень сильными волшебниками». Парень испуганно взглянул на своего крестного. «Конечно, чего-то подобного можно было ожидать. Кейтлин училась на змеином факультете, и ее знания о темной магии явно не были всего лишь желанием расширить свой кругозор. Да и про Сириуса она ему много рассказывала. Например, то, что его семья поддерживала Волан-де-Морта в то время, как его крестный отказался от этого. Но в мире магии не все делится на светлое и темное. То, что наши семьи могут пользоваться темными заклинаниями, не делает из нас монстров и убийц. Существует множество способов убить человека, используя при этом светлое заклятие. Но почему тогда вы считаетесь темным родом?» — спросил парень. «Потому что имеем предрасположенность к темной магии. Наши предки занимались ритуалистикой, которая сейчас почти в полном объеме запрещена в Англии и не только. Они изобретали множество заклятий и проклятий, способных повергнуть наших врагов. Светлые маги боятся того, чего не понимают или что не могут сделать сами. Поэтому очень сильно ограничивают в действиях темных волшебников. Но одно дело – знать, а другое – использовать различные проклятия. Взгляни на своего крестного, волшебника из темномагического рода, а при этом учился на Гриффиндоре и никогда в жизни не использовал ни одного запрещенного заклинания. Все зависит от человека и того, как он использует свою силу», – добавила Кейтлин. «Я могу дать мне литературу на эту тему», – с усмешкой закончил за змейку Гарри, и все присутствующие рассмеялись. «А почему запрещены ритуалы?» «Дело в том», — мужчина неуверенно посмотрел на Блэка и Кейтлин, — «что почти все ритуалы — это, по сути, просьба. Ты просишь у магии о защите или просишь о продолжении рода. Вариантов множество. Но чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Это может быть что угодно. Все зависит от ритуала и твоей просьбы». Все за столом сидели в напряжении. Сириус и Мэри не любили обсуждать подобные темы. Будучи членами древних родов, они проводили различные ритуалы, но в нынешнее время об этом не принято говорить. Кейтлин нервно крутила бокал в руке, а Гарри с искренним интересом слушал мистера Куина. «А что, к примеру, это может быть?» «Ну, это может быть редкий камень, артефакт, кровь животного или волшебника и даже его магия», — Джейсон нехотя перечислил варианты преподношений для магии. «Кровь мага?» — мужчина кивнул. «Имеется в виду жертвоприношение?» Парень в ужасе от собственной догадки уставился на хозяина Мэнора. «По-разному. Это может быть просто пара капель крови, а может быть жизнь волшебника. Это же ужасно. Как такое вообще может быть?» Гарри настолько громко вскрикнул, что никто из присутствующих не услышал звук разбившегося стекла. Бокал в руке Кейтлин разлетелся на части. По руке змейки потекла кровь от впившихся в ладонь осколков. «Кейтлин!» — вскрикнула Мэри и хотела подбежать к дочери, но та остановила ее движением здоровой руки. «Все в порядке», — девушка разжала ладони и заклинанием удалила стекла из ран. «Я просто слишком сильно задумалась. Извините меня, мне нужно отойти». Голос девушки был безэмоциональный и какой-то пустой. Она медленно встала и в полной тишине покинула столовую. «Что это было?» – спросил Сириус. «Кейтлин занимается ритуалистикой. Может, причина в этом, а может, это что-то личное. Если она захочет, то потом расскажет», – пояснил Джей. «Но она же не приносит в жертву людей?» «Конечно нет. Это практиковалось очень давно. Сейчас даже упоминание о подобных ритуалах сложно найти. Не то что провести», – успокоил всех мистер Куин. Трое волшебников выдохнули, успокоившись после заверения хозяина дома. Закончив с десертом, четверо магов переместились в сад, где миссис Куин продемонстрировала Гарри свои владения. Мэри безумно любила копаться в саду и выращивала самые разные растения. Волшебницу совершенно не беспокоил тот факт, что с ее статусом неподобающе иметь подобные увлечения. Они навестили клювокрыла, и Гарри понял, что гиппогриф чувствует себя в Куин Мэннере даже лучше, чем в Хогвартсе. Он свободно гулял по огромному полю, мог полетать над поместьем или поохотиться в лесу. Его кормили и оберегали, поэтому Гарри решил напомнить Кейтлин про колдографии для Хагрида. Ведь сам он не мог рассказать, что видел клювокрыла, а поделиться новостью, что гиппогриф прекрасно себя чувствует, хотелось. Кейтлин вернулась только к ужину и никак не стала объяснять, что же случилось во время обеда. После вечерней трапезы все разбрелись по своим делам. Змейка повела Гарри осматривать мэнор. Мистер Куин отправился на важную встречу, а миссис Куин – в свой сад. Сириус же, сказав, что не хочет мешать друзьям общаться, отправился кормить клювокрыла. Дни, что Гарри провел в Куин Мэннер, оказались безумно насыщенными. Вместе с Кейтлин они полетали на гиппогрифе, изучили каждый угол в доме и саду. После обеда и ужина часто сидели в гостиной, читали книги или просто болтали. Девушка показала ему пару своих экспериментов с артефактами, и когда Гарри искренне удивился, какая это на самом деле тонкая работа, змейка отвела его в мастерскую своего отца. Вот там-то гриффиндорец и потерял дар речи. Вся комната от пола до потолка была заставлена разными изобретениями. Они стояли на полках, свисали с потолка и даже иногда выпрыгивали из-под плит в полу. Какие-то из них стояли неподвижно, некоторые двигались и издавали непонятные звуки. Все это напомнило Гарри лабораторию сумасшедшего ученого в одном из магловских фильмов, что смотрели его родственники. Полдня у них ушло только на то, чтобы мистер Куин показал им инструменты, которыми чаще всего пользуется при создании новых артефактов. Другую половину они посвятили изучению всего того, что стояло на полках в его мастерской. В какой-то момент Кейтлин показалось, что оставшуюся неделю они проведут в этой комнате. Она видела горящие интересом глаза парня и поняла, что, возможно, только что он нашел то, чем захотел бы заниматься в будущем. Миссис Куин также не осталась в стороне и на следующий день утащила друзей в свои сады. Тут Гарри должен был признать, что его знания в травологии весьма скудны. Однако им это не помешало. Мэри подробно объясняла, что им нужно делать и поправляла, если замечала, что они делают что-то неправильно. После того, как они целый день провели на воздухе, змейка и гриффиндорцы уснули сразу после ужина. На другой день Сириус утащил Гарри за покупками. Ему не нравилось то, что, будучи сыном его друга и единственным наследником древнего и богатого рода, он ходит в потрепанной и старой одежде. Блэк справедливо решил, что эту ситуацию нужно немедленно исправить. Они с запасом взяли у мистера Куина оборотного зелья и отправились сначала в магловский Лондон, а затем на Косую аллею. Гарри сначала пытался уговорить Кейтлин пойти с ними, но та упорно отказывалась, ссылаясь на то, что они должны провести это время только вдвоем. Змейка ошиблась только в одном. Да, конечно, провести время вместе с крестным им было необходимо. Вот только шоппинг для этого не подходил. Блэк, видимо, засиделся в Мэннере и как ненормальный затаскивал Гарри все в новые и новые магазины. Они еще даже не ушли с улиц магловского Лондона, а руки парня уже болели от огромного количества пакетов. Поэтому они решили, что на обед вернутся в Куин Мэннер, поедят, отдохнут и отправятся в Косой переулок. Так и поступили. К вечеру они ввалились в дом уставшие, но счастливые и наперебой стали рассказывать семейству Куин, как провели этот день. Оставшееся время в Мэннере прошло более спокойно. Ребята наслаждались летними каникулами и беззаботно проводили время. Только один раз их побеспокоил незваный гость. Во время ужина в предпоследний день в столовую влетела странного вида маленькая и очень активная сова. Маленький вихрь пролетел по комнате и спикировал практически в тарелку Гарри. Он отвязал письмо, Протянул сове угощение и ожидал, что сова улетит, но этого не случилось. «Похоже, он ждет ответа», — предположил мистер Куин. Гарри кивнул и быстро развернул письмо. Оно оказалось от его друга Рона, а это гиперактивное нечто, его новая сова, точнее, лесной сыч. Рон пишет, что его отец достал билеты на чемпионат мира по квиддичу. Они и для меня билет взяли. Он состоится 22 августа, и они собираются забрать меня от родственников за день до матча. А еще хотят, чтобы я остался до конца лета у них. Пересказав содержимое письма, Гарри то улыбался, то хмурился. «Что-то не так, ты же вроде любишь квиддич, и Рон твой друг. Разве не здорово, что этим летом ты проведешь так мало времени на Тисовой улице?» Непонимающе спросила Китлин. «Все так, просто не знаю», парень задумчиво почесал макушку, продолжая перечитывать письмо. «Я рад поехать к Рону в гости, и Гермиона тоже будет у них в гостях, но вот матч», Гриффиндорец отложил письмо, посмотрел на Китлин. «Я не знаю, у меня какое-то странное чувство или, точнее сказать, предчувствие. Только не говори, что ты вдруг открыл в себе способности к прорицанию», змейка рассмеялась. «Упаси, Мерлин, Трелани тогда меня в жизни не выпустит из своей башни», Гарри рассмеялся вместе с девушкой, и Сириус поддержал их. Об этой странной даме он был наслышан. «В министерстве столько суеты по поводу этого чемпионата, и могу заверить, что о безопасности данного мероприятия хорошо позаботились. Так что не думаю, что тебе стоит переживать, Гарри. Возможно, а вы не пойдете на матч?» – удивленно спросил Гриффиндорец. «Мы не любим подобные мероприятия. Китлин не интересуется спортом. Мэри вообще практически не покидает Мэнор, а Сириусу нельзя там появляться даже под оборотным. А так как вся семья не посетит это мероприятие, то и мне там нечего делать. К тому же у меня на этот день назначено несколько важных встреч». «Понятно. Думаю, мне нужно написать ответ, а то эта птица никогда не успокоится». Сыч в это время в очередной раз потянул Гарри за манжет рубашки. Глава 23. Восстановление. 8 июля 1994. Куин Мэнор. Графство Линкольншир, Англия. Китлин не спешила открывать глаза. Последние минут 10 девушка изучала обстановку вокруг себя и состояние своего организма. Судя по знакомому запаху, змейка находилась у себя дома, в собственной комнате. Это радовало. Последним, что она запомнила, было озеро и целая толпа дементоров над ней. Видимо, поэтому ей так плохо. У девушки болела чуть ли не каждая часть тела, и так как никаких физических нагрузок у нее не было, вывод был прост. Она в очередной раз свалилась с магическим истощением. Потрясающе. Второй раз меньше, чем за полгода. Не рекорд, конечно, но приятного все равно мало. Китлин медленно открыла глаза и тут же почувствовала легкое волнение магии. Сигнальные чары. Сразу же поняла змейка и мысленно закатила глаза. Девушка хотела попробовать сесть, но у нее ничего не вышло, и она осталась в прежнем положении, дожидаясь, когда в ее комнату ворвутся с расспросами и упреками. «Китлин, слава Мерлину, ты очнулась!» — услышала она, как только дверь распахнулась, и на ее пороге показался Джей, запыхавшийся, уставший, но искренне радующийся, что змейка пришла в себя. Следом за ним влетела Мэри и вмиг оказалась рядом с дочерью, осыпая вопросами по поводу ее самочувствия. Вошедший следом Сириус был более спокоен, нежели родители, но все равно со счастливой улыбкой. Когда на пороге комнаты показалась темная фигура, Китлин дернулась в попытке встать, но Джей и Мэри тут же уложили ее обратно. Девушка испугалась того, что в доме посторонний, но поняв, что это профессор Снейп, успокоилась. Однако через минуту она поняла всю абсурдность этой картины. Два школьных врага сейчас совершенно спокойно стояли в ее комнате и даже не бросались друг в друга оскорблениями. «Что произошло?» — хриплым голосом спросила Китлин. После этого Джей отошел немного в сторону, уступая место Снейпу, а тот достал палочку и начал проверять состояние своей пациентки. «Я не видел, что случилось, но Сириус рассказал про то, что произошло на озере. Как он нашел тебя там, когда собирался вернуться в Куин Мэнор, а потом на вас там напали дементоры? Ты велела ему убираться, а сама попыталась выиграть для него время. У меня получилось, да». Сириус почти без проблем добрался до дома, а у меня сработал артефакт, сигнализирующий о том, что ты в опасности, и я сразу переместился в Хаксмит. Там уже я по сигналу отыскал тебя и забрал домой. Как получилось, что вы оказались здесь, профессор. Голос ее был все так же слаб. Ты не приходила в себя больше недели. Зелья, что давал тебе мистер Куин, действовали слишком медленно, и он принял решение попросить меня о помощи. Но даже с моими зельями прошла еще неделя, прежде чем ты очнулась, объяснил Снейп. Вы не убили друг друга, добавила Змейка, смотря на Сириуса. Попытки были, усмехнулся Блэк, но мы здраво пришли к выводу, что твое выздоровление намного важнее наших разборок. К тому же прошло уже столько лет, а мы все продолжали цапаться, как малолетки. Он пытается сказать, что мы пробуем не поубивать друг друга и найти общий язык, перебил его Зельевар. Но наедине мы стараемся их не оставлять, усмехнувшись, добавила Мэри. Если вы уже все обсудили, я попросил бы всех помолчать. Мне нужно провести диагностику. Все покорно замолчали. Китлин же пыталась понять, что ей не понравилось во всей этой истории. Похоже, Блэк не рассказал Снейпу о том, что Китлин анимаг, потому что в той версии событий, что поведал Джей, Сириус встретил ее у озера, тогда как на самом деле они пришли туда вместе. После того, как отогнали оборотня от детей и Снейпа, то, что Блэк рассказал Джею о том, что она может превратиться в полярного волка, Змейка не сомневалась. Значит, они утаили этот факт только от Зельевара. Китлин точно помнила, что на озере осталась одна. Последнее, что она увидела, были дементоры, а после этого все исчезло. Но, видимо, Джей нашел и спас ее, ведь кто-то же отогнал всех этих тварей. В противном случае, она была бы мертва. Значит, он получил сигнал от артефакта и сразу. Стоп, какой, к черту, артефакт? Я же ничего такого не ношу, как и Джей. Мы оба решили, что наличие артефакта, который будет передавать информацию о моем состоянии Джею, неприемлемо. Девушка слишком часто влипала в неприятности и каждый раз при этом беспокоить своего названного отца она не хотела. Но Джей настаивал хоть на каком-нибудь средстве экстренной связи. Именно поэтому она носила этот кулон на шее. Но активировать его можно только если сжать артефакт в руке и мысленно передать сигнал. Змейка точно знала, что не делала этого. Стыдно признаться, она даже не вспомнила об этой полезной вещице на своей шее. За 5 лет она привыкла рассчитывать только на свои силы. Ведь никогда не знаешь, в какой передряге окажешься и сможет ли к тебе прийти помощь. Так что девушка точно знала, что на озере был кто-то еще и именно этот неизвестный активировал артефакт. Китлин нахмурилась и перевела взгляд на Джея. Тот сосредоточенно смотрел за действиями Зельевара, но почувствовав пристальный взгляд, отвлекся от его действий. Змейка аккуратно поднесла руку к шее, незаметно дотрагиваясь до артефакта. Мистер Куин тяжело вздохнул и одними губами произнес: «Позже. Что ж, твое состояние намного лучше, чем неделю назад. Но даже не рассчитывай, что в ближайшее время сможешь колдовать или хотя бы встать с кровати», строго сообщил Снейп. «Ладно», безразлично ответила Китлин. «Сейчас единственное, что ей хотелось, так это спать». Она уловила выгнутую в удивлении бровь Снейпа и не менее шокированного Джея. «Да-да, я даже не буду пытаться спорить. А сейчас можно мне поспать?» Пронеслось у нее в голове, но сказать она ничего не успела, уже через секунду провалившись в сон. Он действительно смог вызвать столь мощный патронус? Змейка удивленно вскинула бровь. Прошло целых 3 дня, прежде чем она перестала засыпать каждые 10 минут. Сейчас она чувствовала себя значительно лучше. Все-таки Снейп превосходный Зельевар. Профессор продолжал жить в Куин Мэннер, чтобы следить за выздоровлением Китлин и в нужное время давать ей свежесваренные зелья. Ей не рассказывали, как уживаются 2 врага сейчас, когда Змейка пришла в сознание. Но судя по тому, что дом все еще стоит, дела обстоят не так уж и плохо. Я не видел, так что не могу ничего на это ответить. Но он был напуган и безумно уставший. А Блэк рассказал, что на озере этих тварей было около 100. Когда я пришел, их уже не было, Блэк их не прогонял, а ты говоришь, что отключилось прежде, чем они улетели. В таком случае вывод очевиден. Это сделал Поттер. Ко всему прочему он догадался послать мне сигнал с помощью твоего артефакта. Ты неплохо над ним поработала, а ведь прошел только год. Спасибо, но это не моя заслуга. Гарри умный парень, просто его напичкали зельями, которые не давали ему нормально развиваться. Да уж, страшно представить, что с ним стало бы, если бы ты не очистила его организм. Джей печально вздохнул. Снейп знает, для кого готовил зелье очищения. Конечно нет, Змейка закатила глаза. Чем дольше он не знает, что мы с Гарри сдружились, тем лучше. Почему? Мужчину искренне волновал этот вопрос. Как бы он ни показывал свою ненависть к парню, я точно знаю, он ему не безразличен. Одна ситуация у Гремучеевы тому доказательство. С ней вообще, похоже, поменял свое мнение относительно многих вещей. Ты про Сириуса? Да. Он закрыл собой Гарри и его друзей, защищая от оборотня. Дружил с Лили Поттер и поверил Блэку. Змейка посмотрела на отца. Он же развязал его. Да, он все еще его ненавидит, но он переступил через себя и поступил правильно. Не поддался желанию сдать своего обидчика Аврорам, даже несмотря на ненависть к нему. Но при чем тут Поттер? Джей снова склонил голову на бок, не разрывая зрительного контакта с дочерью. Я не уверена на все 100, но мне кажется, что Гарри – это то последнее, что осталось у него от лучшей подруги. И как бы он ни относился к Джеймсу, память о Лили для него дороже. А это значит, что он будет его оберегать и защищать, и может наделать из-за этого кучу ошибок. Особенно, если узнает, что Дамблдор не заинтересован в безопасности парня, а даже наоборот, задумчиво подвел итог Джей. Да, я все ему расскажу, но в свое время. Стоит ли нам поставить в известность Мэри? Нет, она, не ты. Ей сложнее ориентироваться в таком большом потоке информации и помнить, кому что можно говорить, а кому нельзя. Пусть спокойно занимается своим садом. Я тоже так думаю, мужчина утвердительно кивнул. Ты тоже считаешь, что это директор вызвал Авроров Хагсмит в ту ночь? А кто еще? Снейп не стал бы этого делать, как и Петтигрю. Люпин был, мягко говоря, не в состоянии. Кроме него просто некому было. Хорошо, что Блэк анимаг, а Дамблдор забыл об этом упомянуть. Джей рассмеялся. 16 июля 1994. Куин Мэнор. Графство Линкольншир, Англия. Сейчас же вернись в постель. Взревел Снейп. Я пролежала в ней больше 2 недель. Этого более, чем достаточно, возразила Кейтлин. Все жители Куин Мэнор собрались за столом, чтобы поужинать. Джей, как обычно, позвал Несс и попросил его отнести ужин в комнату дочери. Но эльф вернулся через несколько минут и сообщил, что молодой хозяйки там нет. Снейп и Джей уже было вскочили со своих мест, чтобы ринуться ее искать. Как на пороге столовой возникла виновница этого переполоха. Это не значит, что ты полностью восстановилась. Я не собираюсь валяться в кровати месяц. Не выдержала девушка и тоже повысила голос. Снейп до этого ни разу не слышал, чтобы девушка выходила из себя или хотя бы повышала голос. Поэтому он замер, удивленно наблюдая за своей подопечной, а Джей лишь понимающе усмехнулся. Он тоже нечасто видел свою названную дочь в состоянии отличном от спокойного. Она могла язвить, хамить, спорить, но всегда делала это в спокойных тонах. «Прошу прощения», — извинилась Змейка, поняв, из-за чего возникла такая пауза. «Я правда прекрасно себя чувствую, даже лучше, чем в тот день на озере. Так что уж поужинать со своей семьей я в состоянии». На этих словах слизеринка села на свое обычное место и принялась есть овощи. «Хорошо, но потом ты вернешься в свою комнату». Снейп сел обратно на свое место. «Нет», — просто ответила Кейтлин, накладывая в тарелку мясо. «Прости», — Зельевар был немного ошарашен таким ответом. «У меня много дел и я восстановилась достаточно для того, чтобы заняться ими. Тебе еще как минимум неделю нужно отдыхать и пить зелья», — упрямо настаивал мужчина. «Я не собираюсь покидать Мэнор или делать что-то, для чего нужно пользоваться магией, но и в кровати я лежать не собираюсь, мистер Куин. Можно просто Джей на ты», — перебил его голубоглазый мужчина. «Взаимно, но может, ты все же вразумишь свою дочь, дорогая, думаю, стоит прислушаться к мнению Северуса. Он лучше любого из нас знает, что для тебя лучше», — обратился мужчина к дочери. «Профессор, я очень ценю все, что вы для меня сделали, и благодарна вам. Но я ничем не рискну, если сменю свою комнату на библиотеку. Еще раз повторю, если бы я чувствовала, что мне рано вставать с постели, я бы так в ней и осталась. Но мне действительно лучше, так что в этом нет никакой необходимости», все так же спокойно ответила Змейка. «Я так понимаю, переубедить тебя мне не удастся?» спросил Снейп. «Верно». Снейп покинул Мэнор через 2 дня. Он собирался посетить какую-то конференцию по зельеварению в Дании и хотел задержаться там на неделю или больше, чтобы пообщаться с коллегами и навестить 2 знакомых. Он оставил четкие инструкции, какие зелья и когда нужно давать Кейтлин, и сказал, что заглянет в начале августа, чтобы проверить ее состояние. Джей рассказал о том, что Гарри просил написать ему, как только Кейтлин придет в себя. Сириус сразу же ухватился за эту просьбу, как за возможность затащить Поттера в Куин Мэннер. Кейтлин и Джей прекрасно понимали, что этим двоим просто необходимо увидеться. Но оставался вопрос, как это провернуть. Ведь насколько Джей смог понять, за парнем следят даже во время каникул. Не сказать, что соседка Сквиб – это самая надежная охрана, но шума наделать она может. Так что на составление плана они потратили не один час. Как отвлечь родственников, они придумали быстро. В этом им поможет артефакт, который соорудила Кейтлин, как только поняла, что однажды им все же придется на время вытащить Гарри с Тисовой улицы. Как минимум, чтобы тот увиделся с Сириусом. Джей также напомнил, что почту парня нужно переправлять в Мэннер, но уже без следящих чар. Тут также помог бы артефакт. А вот что делать с миссис Фиг, они не знали. Точнее, Кейтлин и Джей прекрасно понимали, как выпутаться из этой ситуации, но такой вариант мог напугать Сириуса, да и Гарри, если тот бы об этом узнал. Но делать было нечего, и за очередным ужином хозяин Мэннера предложил слегка подправить память Скрипке, чтобы та думала, что Гарри отправили на неделю в лагерь, а для верности внушить эту мысль Вернону. С остальными Дурслями должен был помочь артефакт. Если Сириуса сначала и напрягло то, что к маглу собираются применить заклинание, причем не самое легальное, то со временем он успокоился. Похоже, тоже не нашел другого выхода, окрестника увидеть хотелось. К тому же Джейсон заверил, что вреда это никому не причинит. Так и получилось, что в конце июля в их Мэннер пожаловал столь долгожданный гость. Примечание к части. А вот и новая глава. Глава 24. Чемпионат. 21 августа 1994. Нора. Как и писал Рон, они забрали его из дома родственников за сутки до матча. Но то, как они это сделали, парню совершенно не понравилось. Мало того, что они ввалились толпой в дом на Тисовой, так еще и разгромили гостиную вместе с камином. А когда близнецы подсунули его кузену подозрительного вида конфету, парень в очередной раз поразился кардинальными различиями между двумя чистокровными семьями. Когда парень только вернулся в дом своих родственников после недели, проведенной в Куин-Мэннере, ему показалось, что Дурсли даже не заметили его отсутствия. Только однажды Дадли поинтересовался, пароли ли его в лагере. Не было абсолютно никаких последствий от вмешательства семьи Куин в жизни этих маглов. После Уизли остался погром и хаос. Да, кузена Гарри никогда не любил. Но то, как его язык становится все больше и больше, ни капли его не позабавило. А потом Гриффиндорец вспомнил инцидент с поросячьим хвостом, который наколдовал Хагрид из-за того, что Дадли его взбесил. Неудивительно, что Дурсли боялись волшебников. Как не бояться тех, от кого никак не можешь защитить себя и своих близких. Съел он ее, услышал Гарри, как только вышел из камина. Да, ответил он совершенно безэмоционально. Что это вообще такое было? Наше новое изобретение ириска гиперязычки, с гордостью выпалил Фред. Мы работали над ними все лето. Гарри их выходка совершенно не понравилась, но говорить он ничего не стал. Зато мистер Уизли был зол как никогда. Гриффиндорец еще ни разу не слышал, чтобы в этом доме так громко орали на детей. Узнав, насколько большой вырос язык у Магла, все младшие братья рассмеялись. А мистер Уизли разразился тирадой о том, что он полжизни посвятил борьбе с дискриминацией Маглов, и такие поступки от его же сыновей могут перечеркнуть все то, чего он смог добиться. Успехов было, правда, немного, но Гарри все же был с ним согласен. Его в этом вопросе поддержали и новые лица, которые парень заметил, как только они зашли на кухню. Билл и Чарли, старшие сыновья в семье Уизли. Как Гарри понял, Чарли работал в Румынии с драконами, а Билл в египетском отделении банка Гринготт с ликвидатором заклятий. Обе эти профессии показались Гарри безумно интересными, и он хотел узнать об этом побольше, но у него не получилось. На кухню ворвалась Молли Уизли, и прочистка мозгов близнецов пошла заново и с новой силой. А Рон тихо рассказал Гарри, что оказывается, братья не только изобретают сомнительные конфеты, но и продают их на заказ. Он не забыл заметить, что все их шуточные конфеты еще никому ничего хорошего не принесли. Ко всему прочему, Фред и Джордж, по мнению родителей, плохо сдали сов, что, кажется, совершенно не заботило самих виновников этого переполоха. «Привет, Перси», – поздоровался Гарри с еще одним братом Рона. «Здравствуй, Гарри. Вы не могли бы потише? Я, между прочим, пытаюсь работать, а вы мне мешаете. Я не могу сосредоточиться на написании отчета. Ну, простите, что мешаем вашим сверхсекретным министерским делам, с явным сарказмом в голосе произнес Рон. «Можешь язвить сколько угодно, Рон, но введение международных стандартов». Дальше Гарри не слушал. С одной стороны, миссис Уизли отчитывает близнецов, недалеко причитает мистер Уизли, сбоку Рон спорит с Перси, сумасшедший дом какой-то. Билл и Чарли либо привыкли, либо просто не слушали, о чем говорят их родственники, потому что просто тихо сидели и думали каждый о своем. Через пару минут споры стихли. На кухню спустились Джинни и Гермиона и, поприветствовав всех, спокойно сели за стол. Наконец, все были в сборе и успокоились. Однако это не значило, что ужин пройдет в тишине. Все болтали, веселились, обсуждали предстоящий матч и делились последними новостями. Как же Гарри отвык от подобного шума. Так что теперь Клювокрыл живет у этих слизней. Уловил Гарри конец рассказа своего друга и тут же включился в разговор. «Ты о чем? Ты что, не слушал? Я рассказывал, как эти слизни из-за Клювокрыла подцапались», — пояснил Рон. «Ты не прав», — возразила Гермиона. «Клювик остался жив, и это главное. Я согласен с Гермионой», — Гарри кивнул головой. «Мне показалось, что мистер Куин намного лучше Малфоя и сможет обеспечить гиппогрифу должный уход», — закончил Гарри. «Но он же», — начал Рон, но Чарли его перебил. «Подожди, ты сказал Куин, Джейсон Куин». Гарри показалось, что волшебник даже подпрыгнул на стуле. «Да, кажется, он представился именно так. А что?» — зеленоглазый парень нахмурился. «Как это что? Семья Куин одна из немногих семей, что поддерживает чуть ли не все заповедники в магическом мире. Они и сами владеют не одним десятком, а еще и спонсируют многие. О них долгое время никто ничего не слышал и не видел никого из членов этой семьи. Вы даже не представляете, как удивилось мое руководство, когда мистер Куин со своей дочерью приехали в наш заповедник на рождественских каникулах. Ничего себе, я и не знал, что они так любят животных», — почесал затылок глава семьи. «Мне кажется, что мистеру Куину это не очень интересно, и приехал он туда только ради дочери. Вот она от драконов действительно была в восторге», — Чарли одобрительно усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что 14-летняя девчонка может абсолютно спокойно находиться рядом с драконами. Неужели вы подпустили ребенка близко к этим существам?» Миссис Уизли в ужасе прижала руки ко рту. Куда только смотрит ее отец. «Мам, а ты попробуй запретить что-то главному спонсору». Чарли усмехнулся. А мистер Куин, видимо, знал, что делает, потому что рядом с девочкой драконы вели себя совершенно спокойно. Парень пожал плечами. «Это так странно», — задумчиво проговорил мистер Уизли. «Вовсе нет. Драконы очень умные создания. Видимо, почувствовали в этой семье то, чего не видят другие». Он снова пожал плечами. «А почему о них долгое время ничего не слышали? Разве это не странно, что они взялись не пойми откуда?» — вдруг спросила Гермиона. «Этого я не знаю, да и думаю, никто точно не знает. Однако ходят слухи, что много лет назад их предал кто-то близкий. Говорят, даже кто-то умер из-за этого. Поэтому они на много лет заперлись в своих имениях и ни с кем не общались. Вот только почему они решили перебраться в Британию, непонятно. Они же могли выбрать любую страну. Мистер Куин решил развивать свой бизнес в Англии, насколько я знаю. Видел его пару раз в министерстве. Вежливый и приветливый волшебник, вот только сразу видно, не зря его дочь на Слизерин попала. Есть в нем эта змеиная верткость. Нельзя мерить всех людей факультетами», — вдруг неожиданно даже для себя выпалил Гарри. «Даже среди гриффиндорцев могут быть подлые трусы, и не все слизеринцы плохие. Те же Куины, например, спасли Клювокрыла от смерти, хотя могли этого и не делать». «Я согласна с Гарри», — поддержала друга Гермиона. Однако не все согласились с их мнением. Билл и Чарли одобрительно кивнули, Перси неопределенно пожал плечами, Рон начал возражать на заявление друзей, а близнецы, как всегда, перевели все в шутку, тем самым разрядив обстановку за столом. Гарри проснулся еще до звонка будильника. Его желудок сжался от накатившей тошноты, а шрам жгла резкая боль. Он свернулся в позу эмбриона, стараясь успокоить свой организм. Ему опять снился этот странный и пугающий сон. Вот только в этот раз самая низкая фигура показалась ему очень уж знакомой. В какой-то момент даже почудилось, что это был Петтигрю. Но с чего бы ему мне сниться? Сколько он так пролежал, Гарри не знал. Но когда пришла миссис Уизли, чтобы разбудить их с Роном, ему было уже значительно лучше. Гриффиндорцы быстро умылись, привели себя в порядок, собрали нужные им вещи и спустились завтракать. Как оказалось, добираться до места проведения чемпионата они будут с помощью портала. Правда, не все. Билл, Чарли и Перси прибудут на место с помощью аппараций. Гарри даже порадовался, что они не будут задействовать этот способ перемещения. Ему и одного раза хватило. Поэтому, пока старшие братья Рона спали, остальные члены этой семьи, а также Гарри и Гермиона, быстро позавтракали и двинулись в сторону леса. По дороге друзья расспрашивали мистера Уизли о трансгрессии и турнире. Парню было безумно интересно, как магам удастся скрыть столь большое скопление волшебников, которые собираются со всего мира. Ведь финал чемпионата происходит не каждый день. Артур с радостью рассказал Гарри и Гермионе, как в министерстве долго и тщательно готовились к этому событию. «Амос!» – радостно вскрикнул мистер Уизли, когда они достигли нужного места. «Артур, рад тебя видеть. Как вы добрались?» – спросил слегка полноватый волшебник с густой каштановой бородой. «Все хорошо. Знакомьтесь, это Амос Дитгари», – обратился Артур к своим спутникам. «Сотрудник отдела по регулированию и контролю за магическими существами. А это, как я понимаю, твой сын Седрик». Этого парня Гарри прекрасно знал. Ему было 17 лет, и он являлся капитаном команды по квиддичу факультета Пуффендуй. В прошлом году, когда во время матча на Гарри напали дементоры, Седрик смог поймать снитч, из-за чего команда грифов проиграла ту игру. Старший Дитгари, как только услышал имя самого известного мальчика в магической Британии, отреагировал, как и все, громко и бурно. Возможно, когда-нибудь Гарри перестанут пожимать руку и благодарить за то, чего он даже не помнит. Однако мистер Дитгари не забыл напомнить Гарри, что он так и не смог победить его сына в том школьном матче, на что Поттер мысленно закатил глаза. Седрику было явно некомфортно, и он даже попытался остановить своего отца. Тот, отмахнувшись, не стал его слушать. Но тут на помощь пришел мистер Уизли, напомнив, что им пора бы уже отправляться. Вся компания подошла к старому башмаку и по команде Артура схватились за него. Гарри не был уверен, что данный способ перемещения понравился ему больше, чем трансгрессия. Голова не кружилась, зато его немного подташнивало, и свалился он прямо на спину с немалой высоты. Впрочем, не один он оказался в подобном положении. Их участок для палатки был на самой опушке леса. На воткнутом в землю шесте красовалась табличка «Уизли». «Лучшего места не найти», — довольно потер руки мистер Уизли. «Спортивное поле как раз за лесом. Ближе уже некуда. Запомните», — обратился он к своим спутникам. «Всякая магия запрещена. Говорю серьезно, ничего волшебного, пока мы на Магловской территории в таком количестве. Палатки ставим своими руками. Это, полагаю, совсем не трудно. Любимое занятие Маглов. Ну-ка, Гарри, как, по-твоему, с чего надо начинать?» Гарри никогда в жизни не приходилось ставить палатку. Дурсли ни разу не брали его с собой на отдых, а походы они и вовсе не любили. Зато, как оказалось, Гермиона и ее родители часто путешествовали и ходили в походы. Так что с ее помощью они быстро поставили палатку, которая оказалась не совсем обычной, а с чарами расширения пространства. О последнем ему, как ни странно, сообщила Гермиона. Золотое трио сидело в окружении семейства Уизли и двух представителей семьи Дитгари. Ребята уже успели прогуляться по территории лагеря, пообщаться со своими знакомыми, которых встретили, идя за водой. По дороге они внимательно рассматривали причудливого вида палатки и не менее странно одетых волшебников. Увидев лагерь болгар, Рон прожужжал друзьям все уши о том, что Крам самый лучший ловец в мире. По его мнению, он непременно поймает снитч. Гарри даже предложил купить ему плакат с изображением болгарского ловца. Рон только густо покраснел и замолк, после того, как ребята принесли воду в их палатку. Мистер Уизли не без помощи Гарри и Гермионы разжег костер, и они смогли поставить чайник. Пока они пили чай, к ним успел зайти Людо Бэгмин, полный, причудливо одетый волшебник, которого, похоже, не сильно волновало то, что нужно скрывать свои способности от маглов, зато он до безумия любил спорт. А еще он принимал ставки на сегодняшний матч, что совершенно не понравилось Артуру, зато близнецы воспользовались предложением Бэгмина. «Мальчики», — упавшим голосом заговорил мистер Уизли, — «мне бы не хотелось, чтобы вы делали ставки. Это же все ваши сбережения, ваша мама. Не порть людям удовольствие, Артур». Бэгмин азартно бренчал монетами в карманах. «Они уже совсем взрослые и знают, чего хотят. Так вы уверены, что Ирландия победит, но снитч поймает Крам? Мало шансов, ребята, мало. По такому случаю принимаю вашу ставку из расчета 1 к 20. Плюс еще 5 галлеонов за палочку, и того имеем. После непонятных для Гарри подсчетов, все расселись и стали обсуждать работу в министерстве и грядущий матч. Через пару минут к ним заглянул Барти Крауч. Как смог понять Гарри, он был идолом для Перси, и тот всеми силами старался ему угодить. Он предложил ему чашку чая, и тот, поразмыслив немного, согласился и присел на траву недалеко от Артура. Крауч, Бэгмин и Уизли-старший тут же стали обсуждать какие-то рабочие вопросы. «Что, много работы, Барти?» – беззаботно произнес Бэгмин. «Достаточно», – холодно ответил Крауч. «Организовать порталы на всех пяти континентах – труд немалый, Люда. Но уже завтра вы свободно вздохнете», – хотел утешить их мистер Уизли. Люда, Бэгмин не скрыл своего изумления. «Свободно вздохнете. Да я никогда так не веселился. К тому же нам светит еще одна работенка. Не легче этой. Мы же договорились. Никакой утечки. Пока все, до последней мелочи. Ох уж эти мелочи. Спорю на что угодно. Дети не сегодня, завтра сами узнают. Я имею в виду, что это будет происходить в Хогвартсе. Люда, нас ждут болгары, не забывай». Резко оборвал его мистер Крауч. «Спасибо за чай, Уизерби», — прибавил он и отдал нетронутый чай Перси. «Что будет происходить в Хогвартсе?» — спросил Фред, как только двое волшебников покинули палатку. «Это закрытая информация», — встрял Перси, не дав слова своему отцу. Вот как раз после этого к ним на огонек и заглянула семья Дидгари. Они с радостью согласились выпить чай и присели на траву вместе со всеми. До начала оставалось всего пара часов, так что на стадион они решили пойти все вместе. А сейчас бурно обсуждали различные темы. «Один только Люциус Малфой чего стоит», — услышал Гарри обрывок фразы, тихо переговариваясь с Гермионой о чарах расширения. «А что он сделал?» — тут же включился в разговор Рон. «Он пытался, скажем так, избавиться от одного магического существа», — подбирая слова, ответил мистер Дидгари. «Это вы про Клювокрыла?» — тут же выпалил Рыжий. «Откуда тебе это известно?» — удивленно спросил Амос. «Просто мы были на том уроке, когда Клювик поцарапал сынка Малфоя и случайно оказались недалеко от дома Хагрида, когда к нему пришли директор, министр магии, председатель комиссии и палач, а потом там еще и слизни эти появились». На последнем Рон презрительно фыркнул. «Это ты о Малфое?» — спросил Дидгари-младший. «Не только. Там еще и эта новенькая Кейтлин Куин со своим отцом была. Мистер Куин был в тот день в школе?» — вновь удивленно спросил Амос. «Да, он принес какие-то документы о том, что гиппогриф теперь его собственность, и он забирает его себе. А потом еще добавил, что это подарок для его дочери. Так вот почему Малфой был так взбешен в тот день. Он появился у нас в отделе и чуть не разнес его. Как оказалось, было созвано экстренное совещание, и дело Клювокрыла было пересмотрено. Никто точно не знал, что же там решили, но Люциус просто рвал и метал. Я не знал, что все это провернул Джейсон», — восторженно заявил мужчина. «Джейсон, вы с ним знакомы?» — спросил мистер Уизли. «Да, он иногда заходит и интересуется, не нужна ли помощь в обеспечении каких-либо магических существ. Спрашивает, как обстоят дела в различных заповедниках. Даже посещал многие из них лично и, кажется, даже дочь свою пару раз брал. Но ее я ни разу не видел. Я видел ее. Они приезжали в Румынию на зимних каникулах. Очень милая и вежливая девочка. Хотя мне в какой-то момент показалось, что ей крайне скучно общаться с моими коллегами. Как будто все, что не говорили, она уже знала. Это вполне возможно. Она лучшая ученица на курсе», — с неким разочарованием в голосе заметила Гермиона. «Она иногда даже учителей поправляет и часто спорит с ними по разным вопросам. Профессор МакГонагалл первое время очень сердилась из-за этого, но потом Кейтлин стала доказывать свою точку зрения, приводя в пример различную литературу, и она начала к ней прислушиваться. Мне кажется, что все учителя ее обожают, хотя первое время ее поведение казалось весьма наглым», — закончила Гермиона. «Это потому, что она слизеринка. Они там все такие», — опять встрял Рон. «Это не отменяет того, что она чертовски умная», — возмутилась девушка. «Невероятно. Всего год эта семейка пробыла в Англии, а успела влезть во все дырки. Их скоро на каждом шагу обсуждать будут», — буркнул себе под нос Рыжий. «Ничего удивительного. В Британии живет множество магических семей, и все друг с другом так или иначе знакомы. Разумеется, новые лица будут обсуждаться всеми, кому не лень», — беззаботно пожал плечами мистер Уизли. Как и предсказывали Фред с Джорджем, победу одержала Ирландия, несмотря на то, что Снитч поймал крам. Причем сделал это весьма эффектно. Ловец команды ирландцев во время последней попытки поймать золотой мячик со всей силы влетел в землю. в то время как Крам резко вышел из пики и ухватил свою добычу. Поттер понимал, что команда ирландцев значительно превосходит болгар по силе и опытности. Поэтому болгары постарались поймать снитч, чтобы не проиграть с большим разрывом. Но зрелище все равно было просто невероятным. На протяжении нескольких часов в их палатке не прекращались радостные крики и активное обсуждение прошедшей игры. Гарри тоже присоединился к друзьям и не раз подшутил над Роном по поводу его чрезмерного восхищения болгарским ловцом. Только поздней ночью мистеру Уизли все же удалось разогнать перевозбудившихся подростков по своим комнатам. Однако заснуть у Гарри никак не получалось. В его сознании всплывали воспоминания с сегодняшней игры, и он уже во всех красках представлял себе, как оседлает свою молнию и взмоет в небо так же легко, как это делал сегодня Виктор Крам. «Вставайте, Рон, Гарри, подъем, скорее!» — услышал Гарри встревоженный голос Артура, когда в очередной раз попытался уснуть. «Что-что случилось?» — сонно пролепетал его друг. Гарри быстро спрыгнул с кровати и, натянув одежду прямо поверх пижамы, выбежал в общую комнату. Тут-то он и понял, что случилось что-то плохое. Сейчас он отчетливо слышал крики и плач, доносящиеся с улицы. Где-то вдалеке раздавался шум, чем-то похожий на взрыв. «Что происходит?» – испуганно спросил Фред, который так же, как и Гарри, прислушивался к крикам. Они выскочили из палатки вслед за мистером Уизли и на несколько секунд замерли в немом шоке. Толпа убегала в чащу леса, явно чего-то испугавшись. «Кого-то?» – тут же поправил себя Гарри, когда увидел черные фигуры, которые ровным строем шествовали по лагерю. Они взрывали и поджигали палатки, громко смеялись и демонстративно левитировали перед собой каких-то людей. В ужасе парень узнал в них семью того могла, что помог им найти их место для палатки и взял с них за него плату. Артур и его старшие сыновья ринулись на помощь министерским служащим. При этом глава семьи не забыл крикнуть оставшимся, чтобы они как можно скорее скрылись в лесу. Близнецы синхронно кивнули и, схватив Джинни за руки, потащили в сторону, что указал им отец. Гарри первый раз видел, чтобы братья столь беспрекословно и сосредоточенно выполняли данное им поручение. Золотая троица рванула вслед за ними. Гарри периодически оглядывался, чтобы понять, что делают эти странные люди в черных капюшонах. Он обратил внимание, что министерские служащие пытаются их остановить, но похоже, у них это не особо получалось. «Рон, где ты?» – услышал Гарри встревоженный голос своей подруги. «Мерлин, плевать, Люмос», – громко произнесла она, и на конце ее палочки зажегся яркий свет. «Я тут», – послышался голос друга, откуда-то снизу. «Просто споткнулся. Неудивительно, что к своим годам ты так и не научился нормально ходить», – услышали гриффиндорцы мерзкий, но до боли знакомый голос. «Да пошел ты, Малфой», – взревел Рон. «Мне и тут неплохо все видно, а вот ей», он кивнул в сторону Гермионы, «стоит убраться отсюда, хотя я бы с радостью посмотрел, как тебя перевернут вверх тормашками», сказал он и рассмеялся. «Закрой свой рот, Малфой», вмиг вскрикнули Рон и Гарри, «а твой папаша, как я полагаю, не смог устоять и кинулся на помощь этим ничтожествам». «Конечно, как иначе, он же известный маглолюб», презрительно хмыкнул блондин. «Давай в таком случае и твоих родителей обсудим», вдруг раздался медленный и вкрадчивый голос из чащи леса. «Не расскажешь нам, где они, хотя об этом несложно догадаться». «Расхаживают по полю в черных масках», из-за деревьев вышла Кейтлин. «Знаешь, насколько мне известно, это уже почти 13 лет, как вышло из моды», сказала змейка с презрительной улыбкой на лице. «Это тебя не касается. Что ты вообще здесь делаешь? Или твои родители решили присоединиться к процессе?» Ядовитым тоном спросил блондин. «Драко, кому как не твоей семье известно, что моя семья никогда в жизни не преклонит колено перед таким, как Волан-де-Морт. Все те, кто наблюдал за этой перепалкой, после произнесенного имени синхронно вздрогнули. Невозмутимыми остались только Кейтлин и Гарри». Парень старался скрывать радостную улыбку. «Не каждый день видишь, как Малфой получает по носу. Ты даже не понимаешь, о чем говоришь», отойдя от шока, произнес блондин. «Ну, уж побольше твоего», девушка усмехнулась. «Только не говори, что ты тоже готова защищать это магловское отродье», спросил он и кивнул в сторону семьи Робертсов. «Почему нет? Лично мне они ничего плохого не сделали, а эти люди в черных балахонах только и способны, что издеваться над теми, кто не способен от них защититься. Тебе не кажется, что это низко?» Вновь усмехнулась она и добавила. Даже для твоего папаши, этого белобрысый слизеринец уже не мог стерпеть. Он с криком и оскорблениями кинулся в сторону своей однокурсницы, но та и бровью не повела. Она лишь слегка отклонилась, в тот же момент в ее руке появилась палочка, а в драка полетел ступифай. Причем такой силы, что парень отлетел на пару метров и свалился в траву. «Идиот», — устало проговорила Кейтлин и убрала палочку обратно в рукав. «Спасибо», — вежливо поблагодарила змейку Гермиона. Кейтлин удивленно вскинула бровь, но тут же, взяв себя в руки, кивнула Гриффиндорке. Она обошла золотую троицу и направилась в ту сторону, откуда все еще доносились взрывы. «Ты что, собралась пойти туда?» — не выдержал Гарри. «Да, хочу посмотреть, что там происходит», — невозмутимо ответила Куин, встав к ребятам в полоборота. «Но зачем?» — спросил Рон. «Не люблю оставаться в неведении, а вам следует уйти отсюда как можно дальше. Где-то поблизости я видела ваших рыжих друзей, вам стоит их разыскать, и держитесь подальше от лагеря». Последнее она сказала, быстро переведя взгляд на Гарри. «Она чокнутая», — воскликнул Рон, как только девушка скрылась за деревьями. «Согласна, она слишком беспечно относится к собственной безопасности». Ребята обсуждали странный поступок змейки, пока пробирались по лесу в поисках остальных членов семьи Уизли. Где-то справа они услышали взволнованные голоса, явно принадлежавшие француженкам. Гарри в очередной раз споткнулся о корягу и сунул руку за палочкой, чтобы наколдовать свет, но в тот же момент изумленно застыл на месте. «Ох, нет, быть не может, я потерял свою волшебную палочку». «Ты серьезно? Может, она осталась в палатке? Возможно, она выпала у тебя из кармана, когда мы бежали», — обеспокоенно предположила Гермиона. «Да», — пробормотал Гарри, — «возможно». Гарри даже не успел как следует обдумать эту ситуацию, как на них вылетела знакомая им эльфийка, та самая Винки, которая работала у мистера Крауча и заняла тому место на трибуне рядом с их компанией. Она пробежала мимо них, крича: «Там плохие волшебники», и скрылась за деревьями. Состояние эльфийки напомнило ему Добби на втором курсе. Тогда эльф пытался предупредить Гарри об опасности, что угрожает парню в школе. Он не просил на это разрешения, поэтому чуть ли не после каждого своего слова норовил удариться обо что-то. Вот и Винки сейчас вела себя похожим образом. Пока Рон и Гермиона спорили, как несправедливо обращаются с домашними эльфами, троица нагнала группу волшебников, которые наперебой хвастались своими многочисленными героическими поступками. Гарри буквально по интонации понял, что каждый из них не сказал ни слова правды. Парень мысленно закатил глаза. Вдруг неожиданно им навстречу вышел Людо Бэгмин. «Что вы делаете одни в лесу?» Вид у него был жутко бледный, а голос слегка срывался. «Там в лагере какие-то люди подвесили в воздухе семью маглов», — неуверенно ответила Гермиона. «Не может такого быть», — вскрикнул он и с негромким хлопком исчез. «Вам не показалось, что он был какой-то дерганый?» — спросил Гарри, обращаясь к своим друзьям. «Да, возможно, у него что-то случилось, а иначе что он делал так далеко в лесу? Это все какое-то сумасшествие», — сказал Рон, устало падая на траву. «Зачем было нападать на этих маглов прям под самым носом у министерства? Их же просто всех переловит и посадит. Чего они хотели этим?» Договорить парень не успел. Услышав рядом тихие шаги, Гарри моментально подскочил к другу и заткнул его рот рукой. Почему он решил поступить именно так, парень не знал. Но через пару секунд из-за деревьев они увидели незнакомую фигуру. Мужчина осторожно оглядывался и держал в вытянутой руке палочку. Мардри. Небо вмиг вспыхнуло зеленым цветом, и над их головами появилось странного вида изображение. Огромный череп и не меньшего размера змея взмыли в воздух и осветили зеленым светом все вокруг. «Нам нужно срочно уходить», — с ужасом сказала Гермиона, параллельно ухватив за рукав Гарри, который собирался побежать в сторону неизвестного человека. «Да что случилось?» — спросил он, пытаясь стряхнуть с себя руку Гермионы. «Это черная метка, Гарри». Гермиона волочила его за собой, насколько хватало сил. «Знак сам знаешь кого, Волан-де-Морта. Гарри, скорее». Рон в ужасе уставился на подругу. Осознав, что сейчас произошло, они что есть сил поспешили покинуть поляну. Но не успели они пробежать и пары метров, как вокруг них послышались хлопки. Вокруг ребят стали появляться волшебники, направляя на ребят свои палочки. Гарри понял, по их лицам, что на мирное выяснение случившегося они не настроены. Он нагнал друзей и в один прыжок повалил их на землю. Как раз в тот момент, когда над их головами пролетели вспышки заклинаний. «Стойте!» — «Прекратите, это же просто дети». На поляне рядом с ребятами возникли Билл и Чарли. «Отойдите с дороги, Уизли», — сурово приказал холодный голос мистера Крауча. «Кто из вас запустил в небо черную метку? Мы этого не делали», — возразил Гарри. «Не лгите мне», — взревел мужчина. «Вас застали на месте преступления, Барти, они же дети. Они, скорее всего, даже не знали, что это за знак», — попыталась успокоить мужчину, женщина в голубой мантии. «Кто из вас троих видел, откуда появилась черная метка?» – перебил ее Билл. «Вон оттуда», – с дрожью сказала Гермиона, указывая на то место, откуда они слышали голос. «Там кто-то был за деревьями», – прокричал какие-то слова, какое-то заклинание, – протараторил Гарри. «Так, значит, вон там он стоял, я правильно понял», – Крауч с подозрением оглядел ребят, но послал в том направлении своих людей. Через несколько мгновений из-за деревьев раздался голос, сообщающий, что им удалось кого-то схватить. Правда, этим кем-то оказалась эльфийка мистера Крауча. Мужчина с каменным лицом еще раз проверил все вокруг и, убедившись, что больше тут никого нет, вернулся к Винке. «Но как эльф могла это сделать?» – спросила та самая волшебница в голубой мантии. «У нее была палочка», – ответил Амос Дидгари, демонстрируя всем свою находку. «Это моя палочка», – обрадовался Гарри. Все присутствующие повернулись в его сторону. Парень сразу же пожалел о своих словах. «Что?» – в шоке переспросил Дидгари. «Это моя палочка. Я ее где-то выронил, пока мы бежали от тех людей в масках», – объяснил все Гарри. «Выронил?» – с недоверием переспросил мистер Дидгари. «Это что, признание? Ты ее выбросил после того, как наколдовал черную метку. Амос, подумай, с кем ты разговариваешь?» – сердито одернул его Чарли. «Что?» «По-твоему, Гарри Поттер способен наколдовать черную метку?» конечно, нет», — промямлил мистер Дидгари. «Извини, продолжай. Значит, ты выронил ее?» «Да, но не знаю, где именно. Давайте приведем эльфа в чувство и все у нее узнаем», — предложила волшебница в голубой мантии. Как оказалось, Винки действительно просто подобрала палочку с земли. Она со слезами на глазах пыталась доказать, что не использовала ее и уж тем более не вызывала черную метку. А Гермиона сразу же вспомнила, что голос, который они слышали, принадлежал мужчине, а не Винке. Вот только после проверки палочки Гарри, ясно увидели, что последнее заклинание, выпущенное из нее, как раз и сотворило метку. Эльфийка снова залилась слезами. Однако оставался вопрос, как эльфийка могла узнать об этом заклинании. Ведь, как Гарри понял, владели им не так много людей и Крауч был явно не из их числа. «И я надеюсь, ты помнишь, что за свою долгую карьеру я много раз доказывал, что ненавижу и презираю темные искусства и тех, кто их практикует», — зло процедил сквозь губы мистер Крауч. «Мистер Крауч, я никогда и не утверждал, что вы имеете к этому какое-то отношение», — пробормотал Амос Дидгари, виновато склонив голову. «Если ты обвиняешь моего эльфа, ты обвиняешь меня, Дидгари», — не унимался мистер Крауч. «У кого еще домовой эльф мог научиться колдовству? Может, она просто где-то случайно его услышала», — предположил Амос. В ходе дальнейшего выяснения оказалось, что Винки нашла палочку Гарри прямо здесь под деревом. Она не видела никого постороннего, а следующее решение Крауча повергло Гарри в шок. Он так сильно разозлился на то, что эльф не послушалась его указа не покидать палатку, что вручил ей одежду. Винки взвыла еще громче, но мужчина никак на это не отреагировал. Гермиона попыталась вступиться за эльфийку, но ничего не вышло, и лишь сильнее разозлила Крауча. Волшебники взяли Винки под стражу, чтобы более детально допросить ее, но уже в министерстве. «Амос, а где наш отец?» — оглядев присутствующих, спросил Билл. «Не знаю», — протянул тот. «Незадолго до появления метки мы с ним разделились. Кажется, он пытался поймать одного из пожирателей». С каждым словом мужчина все сильнее бледнел. «В одиночку?» — испуганно спросил мистер Крауч. «Я не знаю, он так быстро скрылся, не знаю», — мямлил Дидгари. «Нужно немедленно его отыскать. Вы берите этого эльфа и отправляйтесь в министерство», — кивнул Крауч волшебникам, стоявшим слева от него. «А остальные идут с нами искать Артура». На лицах рыжего семейства читался страх. Даже старшие не смогли скрыть своего волнения, чтобы не пугать Рона, Гермиону и Гарри. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. П.С. В этой части присутствуют диалоги описания из четвертой книги. Глава 25. Пожиратели смерти. 10 августа 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Прошло чуть больше недели с того момента, Как Гарри вернулся на Тисовую улицу, а Кейтлин уже не знала, чем себя занять. Пока парень был у них в гостях, Змейке пришлось отложить все свои дела и эксперименты. Поэтому, как только он уехал, девушка принялась наверстывать упущенное. Однако новых идей оказалось не так много, и ее работа снова вернулась на мертвую точку. Ей не хотелось этого признавать, но с Гарри ей было намного интереснее проводить время, нежели целыми днями не вылезать из лаборатории. Чтобы хоть как-то разнообразить свой досуг, девушка даже прошлась по магазинам, чем заработала только головную боль. На улицах было слишком шумно, а в косом переулке все только и делали, что обсуждали предстоящий матч. Поняв, что за пределы дома она выходить не хочет, а эксперимент с новым артефактом застопорился, как и ритуал, который она откопала где-то в недрах библиотеки, Змейка решила переключить свое внимание на книги. Так она и просидела в библиотеке безвылазно дня три, пока там ее не нашел Блэк. Девушка опять воздвигла вокруг себя целую гору книг, так что сразу заметить ее было просто невозможно. «Кейтлин, ты куда пропала? Мы тебя уже сутки найти не можем», — спросил Сириус, как только заметил знакомую макушку. «Я все время была тут. Ты что-то хотел?» — спросила она, не отрываясь от книги. «Ты хотя бы ела? Эльфы приносили мне еду. Что-то еще?» Снейп вернулся, как-то задумчиво произнес мужчина. «Я думала, он возвращается 12-го». Девушка нахмурилась и все же оторвала голову от книги. «Ага, вот только сегодня 13-е». Сириус задорно рассмеялся. «Я просидела здесь 3 дня, брови Змейки удивленно взлетели вверх. Похоже на то. Слушай, Блэк отлевитировал часть книг в сторону, чтобы разговаривать с девушкой не через книжную стену. Он вернулся каким-то странным. Не знаю, может, что-то произошло в Дании, возможно, он успел нарваться на неприятности уже в Британии. Но он выглядел встревоженным и заперся вместе с твоим отцом у него в мастерской. Хаем давно, пару минут назад, мужчина заметил странную улыбку на лице Змейки. Ты явно что-то задумала. Не поделишься мыслями, лучше просто показать». На этих словах Кейтлин достала из кармана небольшую шкатулку со множеством отделений. Открыв одно из них, она вынула из него странного вида продолговатую фигурку, покрытую рунами, камнями и странными тонкими кольцами. Девушка поставила ее прямо на пол. «Нам стоит отойти», — сказала она и указала на диван. Девушка быстро поднялась и, переместив остальные книги к дальней стене, легкой походкой отправилась в сторону дивана. Сириус, чуть помедлив, присел рядом. В тот же миг Куин взмахнула палочкой, и кольца на артефакте закрутились в разные стороны. По комнате расползлись золотые волны, заполняя собой все пространство перед диваном. Медленно золотые плетения стали принимать странные образы. Вот появился стол, вот шкаф с непонятными предметами на нем. Еще через пару секунд Сириус понял, что плетения приняли вид мастерской Джейсона, а чуть позже увидел самого хозяина помещения и его собеседника. Кейтлин вновь сделала пас палочкой, и к золотым плетениям добавились 2 зеленые нити. Они плавно проплыли по комнате и остановились внутри золотых человеческих фигур.